Бухман засмеялся. «Значит, Рузвельт Хелл, великое противостояние? Пожалуй, пожалуй, мистер Бардин. Но как скажется это противостояние на равновесии сил, да еще в канун встречи глав? Различие во взглядах серьезно?» «Серьезно, серьезно, разумеется. Но есть могучая сила, которая это различие нейтрализует. И вы мне, так кажется, это учитываете. Какая сила? Удар по Японии. Совместный удар. Простите, мистер Бухман, но личное общение с мистером Кордалом Хеллом не опровергает этого предположения?» «Нет. Больше того, Москва его умиротворила. Хелл остался тем же, разумеется, но что-то появилось новое. Что ни говорите, а он не только представитель пресловутого промышленного комплекса, но еще и человек. Благодарю вас, мистер Бухман». Прогулка продолжалась. Интерес к истории московских улиц возобновился. Когда председатель, взглянув на часы, объявляет 20-минутный перерыв, делегаты, как бы сговорившись, уходят в сад. Есть возможность и уединиться, привести свои мысли в порядок перед решительной баталией и завязать необходимый диалог, разведывающий, зондирующий, торящий новые пути, и отдохнуть, и даже симпровизировать под кроной липы или дуба параллельное заседание, но, разумеется, без протокола, что тоже имеет смысл. Бардин оказался свидетелем беседы маршала Ворошилова с генералом Исмеем. «Не считаете ли вы, маршал, что немцы стали особенно чутки к угрозе окружения?» — спросил Исмей. «Не хотите ли вы сказать, что немцы застрахованы от окружения?» — возразил Ворошилов рисковато. «Нет, я хочу сказать, что для немцев нового Сталинграда может и не быть», — бросил Исмей не без лукавства. «Сталинграда? Нового Сталинграда действительно не обещаю». Бросил он и заспешил к дому, ему почудилось в словах англичанина нечто тревожное. «Нового Сталинграда действительно не обещаю, да и вам обещать не советую». Вдруг засмеялся он и исчез в дверях. Исмей задал задачу Бардину. «Значит, англичан интересует, возможен ли новый Сталинград. Неспроста интересует. Что Красная Армия замыслила впрок? Какой урон могут нанести еще немцы?» В этом существо вопроса Исмея. Но, разумеется, в первооснове этого вопроса оверлорд, вожделенный оверлорд. Завтра, когда союзники высадятся на континенте, насколько могущественна будет армия, которая встретит их? Когда союзники высадятся на континенте, они все-таки думают высадиться? Даже когда конференция назначалась на утро, она открывалась в 11, Бардин успевал до отъезда на Спиридоновку повидать своих сотрудников. Осведомившись, как идут дела, рассказав о конференции нечто такое, что они могли и не знать. Последнее неизменно принималось с благодарностью. Товарищи Егора Ивановича по отделу видели в этом знак и доверия, и приязни. Исключение, пожалуй, составлял Хомутов. Сдержанность, чуть ироническая, не покидала его. Терпению Бардина пришел конец, когда, рассказывая о беседе Ворошилова с Исмеем, происшедшей накануне в саду наркомендельского особняка, Егор Иванович заметил недобрую ухмылочку Хомутова. У Бардина возникло желание прервать разговор и спросить почтенного заместителя. «Простите, а разве это так смешно?» Но он сдержал себя, решив дождаться, когда они останутся с Хомутовым один на один. Не было бы этого случая, Егор Иванович, пожалуй, не закончил бы беседу столь поспешно. Сейчас же рассказ его был едва ли оборван, и Егор Иванович остался с заместителем наедине. «Я вас не понимаю», — начал он весьма воинственно. «По-моему, только меня вы удостаиваете этими вашими ухмылочками, хотя именно я не подавал вам повода». «Да нет, вы как раз и подали повод», — ответил Хомутов невозмутимо. При всем том, что он был человеком с обнаженными нервами, он умел в особо трудные минуты сохранить спокойствие завидное. «Может, вы дадите себе труд объяснить, чем именно?» — с спросил Бардин, чувствуя, что вот-вот взорвется. «Об этом надо говорить в иной обстановке и, пожалуй, в ином тоне», — сказал Хомутов. «Нет, это было уж слишком. Он находил Бардина, и он тут же требует иного тона».